Их следствием, поскольку при закупорке одного или нескольких сосудов образуется опухоль, которая не находит выхода, загнивает, и при этом, что вполне естественно, превращается в червей. Хорошо, что комендант брался за такие дела. Ибо хотя по чину они скорее подобали бы его партнеру по шашкам, жрецу Уоп-Вавет, нежели ему, солдату, знаний священнослужителя в области свойств тела едва хватало на осмотр и богоугодие заклания жертвенных животных. А что касается лечения, то его методы всегда несколько односторонне сводились к колдовству и заговорам, элементу, впрочем, необходимому, поскольку заболевание любого органа, будь то селезенка или позвоночник, бесспорно вызывалось и тем, что эту часть тела, добровольно или нехотя, покинуло божество, ей покровительствующее, уступив место враждебному бесу, который вел там теперь свою разрушительную работу, почему его и требовалось оттуда изгнать действенным заклинанием. Известных успехов жрец добивался тут с помощью очковой змеи, которую он хранил в особой корзинке и нажатием на затылок превращал в волшебную палочку. И ввиду этих успехов Маис Ахме брал у него иногда змею во временное пользование. Ну, в общем-то, комендант держался проверенного мнения, что сама по себе, в чистом виде, магия помогает редко и нуждается в материальном подспорье светских знаний и средств, чтобы в сочетании и в единстве с ними достичь желаемой цели. Так, например, от засилья блох, допекавших в цавира всех и каждого, заговоры жреца никогда никого не спасали. А если и спасали, то лишь на столь короткое время, что облегчение вполне могло быть основано на обмане чувств. И беда эта пошла на убыль только тогда, когда Маис Ахме, не пренебрегая, правда, и заклинаниями, велел все опрыскать едким натром, а кроме того разбросать повсюду древесный уголь, смешанный с растертой травой бебет. Он же распорядился покрыть запасы еды на складах слоем кошачьего жира от мышей, которых было немногим меньше, чем блох. Он спокойно рассудил, что мыши, приняв запах жира за запах живой кошки, испугаются и не станут трогать запасов. И так оно и случилось. Санитарный барак крепости был всегда заполнен ранеными и больными. Поскольку работа в каменоломне, находившейся в 5 милях от реки, в глубине страны, была очень тяжелая, как вскоре мог убедиться Иосиф, много раз проводя там по несколько недель в роли надсмотрщика отряда солдат и каторжан, которые рубили, ломали, тесали и волочили камень. Ибо гарнизону жилось не слаще, чем каторжанам, и воины Савира, как местные жители, так и чужеземцы, когда они бывали свободны от сторожевой службы, несли те же обязанности, что и узники, и так же, как узники, сносили удары понукающей палки. Правда, ранение, истощение, внутреннее излияние пота признавали у них с несколько большей готовностью, чем у осужденных. И в крепостной госпиталь их припровождали несколько раньше, чем тех, которые должны были терпеть до конца, то есть до падения на земь, причем до третьего падения, ибо первое и второе обычно считались притворством. Кстати сказать, в этом отношении при Иосифе порядок стал мягче, сперва только в его отряде, а потом, когда сбылись слова, что начальник темницы отдал в руки Иосифу всех узников, и в каменоломне он появлялся уже как главный, что ли, надсмотрщик и заместитель коменданта, это смягчение распространилось на всех. Ибо помня об Иакове, о далеком своем отце, для которого он умер, помня, как тот не одобрял служильни египетской, Иосиф распорядился, чтобы уже после второго падения человека браковали и возвращали на остров, а первое по-прежнему считалось притворством, даже если одновременно наступала смерть. Итак, лазарет никогда не знал недостатков страждущих и болящих. У одного была сломана кость, другой не мог опустить взгляд на свой живот, у третьего тело было как сыпью покрыто распухшими следами укусов мух и комаров, у четвертого желудок, если приложить к нему палец, начинал перекатываться, как масло в кожаном мехе, у пятого от каменной пыли гноились глаза, и комендант брался за все эти случаи, не отступая ни перед одним и находя для каждого из них, если только это была сама смерть, свое средство. На сломанные кости он накладывал лубок, При неспособности человека опустить взгляд на свой живот, он пытался помочь больному смягчительными припарками. Места укусов он смазывал гусиным жиром с примесью растительного лекарственного порошка. При болезненном перекатывании желудка он предписывал разжевывать, запивая из пива семена клещевины. А для всяких глазных болезней у него имелась отличная мазь из Библии.